Как я выдвинулся. Теперь-ка я расскажу вам про свое выдвижение, то есть как из деревенского парня сделался руководителем. Главное, чтобы выдвинуться, надо иметь трудовую автобиографию, и характер должен соответствовать. Автобиографию мою вы все знаете, а с характером я никогда не страдал. Под течение не попадал, то есть уклонистом не был. Ежели председатель колхоза выгонял на работу, я шел, не уклонялся. Когда я возвратился из армии, у нас на коровах пахали. Кто довел колхоз до такого состояния, я уже не скажу. Или Филипп Самоченко, в которого посадили, или сосланные кулаки вредители, или голод 33-го года, а может быть и стихийное вредительство. Масса тогда еще несознательной была, активность проявляла. Это сейчас никого не раскачаешь. Оставь скирду хлеба посреди поля, сгинет, никто и снопа не возьмет. А раньше колоски тащили. Правда, вот ежели сено оставишь, это уж и сейчас сопрут, потому как скотину хлебом не прокормишь. Горючие тоже свистнут, хоть бочку оставь, увезут, потому как интересно. А хлеб, но не можно и в магазине купить, к нему интерес пропал. Но возьми снопы, обмолоти их, а зерна куда девать? На всю округу одна мельница осталась. Так сразу определят, откуда зерно. Разве что курей кормить. А для курей много ли надо? Для курей можно и в кармане натаскать чистенькое зерно прямо с тока, из-под веялки. И никто тебя обыскивать не станет. Это раньше обыскивали. Так по ночам воровали и снопы, и колоски, и полову. Словом, жить теперь-ка стало легче. А тогда на коровах пахали. У колхозников забирали личных коров на посевную, а бабы прибегали на пашню коров своих доить. Снимешь с нее постромки, у нее холка набита, кровь течет. Баба плачет, отдай корову. Но кто же ее отдаст? До конца посевной ни-ни. На общественных началах пахали. Тут с желанием каждого нельзя считаться. Тут надо держать прежде всего общественный интерес, а потом уже личный. Эту заповедь мне вдолбил еще Филипп Самоченков. И я крепко держался ее, ни одной коровы не отпустил с посевной. Пусть она хоть на коленках ползет по борозде. Я строгим бригадиром был. И первым отсеялся. А те, которые характер не выдерживали, пораспустили коров и с севом не управились. Их и начальство бьет, и баба ругают, половину коров они придержали. А я кончил и в раз всех отпустил. Ну что говорю, бабы дуры? Кто прав? И что вашим коровам сделалось? На ногах не стоят? Ничего, дома отлежаться. Главное, управились к сроку. Меня за эту ударную посевную послали на тракториста учиться. Это и было мое первое выдвижение, которое заслужил я собственным путем. А через полгода окончил я курсы трактористов, получил новенькие ХТЗ и поехал в лесное село Коробишино. Пригнал я трактор, все село на поглядку сбежалось. Я сижу на своей железной тарелке с дырками, за руль держусь и сам себе нравлюсь. Сапожки на мне новенькие, рубаха красная, пузырем дуется, и физиономия от удовольствия круглая. Да, пожил я в первых трактористах. У меня целый штат был: водовоз, заправщик, учетчик и персональный повар. Паша Самохина. Казан мяса в день съедал. Подгоню, бывало, трактор на обед к стану. Котел кипит, а Паша моя на нарах прохлаждается. Я стащу ее с нар, оттопчу возле казана, а потом уже за обед принимаюсь. И вот она на мою беду забеременела. Может, я виновата, а может и нет. Ведь у меня целый штат был. Я на пашню, а не вокруг казана. Особенно учетчик Максик возле нее увивался. Он ей научил показания давать по-культурному. На суде я отказываюсь, а она говорит: «Ну как же, Петя, а помнишь, как ты меня возле казана приобщал? А в Касьяновой балке?» Ну и так далее. «Теперь-ка присудили мне алименты, а я не плачу». Вызывает прокурор: «Я тебе, — говорит, — такой-сякой посажу. Отдай деньги сегодня же». «Ладно». Зашел я к Паше, отсчитал ей 180 рублей. «Вот тебе за целый год. Проверь, — говорю». Она пересчитала. «Верно?» — спрашиваю. «Верно. Ну-ка, дай сюда». Вырвал у нее деньги и в боковой карман к себе положил, да еще прихлопнул. «Тут они надежнее лежать будут, — говорю. Когда тебе понадобится, отдам». Опять меня к следователю. «Брат родной, сходил я к бабке Макарьевне, которая роды у нее принимала, и подговорил ее. Ты скажи следователю, что при родах она Максика называла, а я тебе за это мылом заплачу». Надо сказать, что с мылом в ту пору плохо было, а мне по квитанциям много выдавали его, якобы на помывку. Но я сроду с мылом не мылся. Залезу в пруд, окунусь, да песочком руки потру, и порядок. Мыло этого скопилось у меня, девать некуда. Ну, бабка Макарьевна ради такого добра не токмо, что на Максика, на Иисуса Христа донос напишет. Отомстил я Максику за культурное приобщение. И следователя совсем запутал. Тянул он, тянул это дело, пока его самого вместе с прокурором в тюрьму не посадили. Вроде вредители оказались. А меня в МТС перевели. Тут взялся я сам за личное дело этого Максика и говорю: «Учетчик при МТС, Первый поступ к руководящей работе. А у вас, товарищ Максик, на автобиографии пятно с Пашей Самохиной. Либо вы его ликвидируете, либо мы поставим вопрос о вашем персональном деле. Бегал он, бегал к бабке Макарьевне, да и завербовался на торф, в шатуру. А потом и Паша Самохина подалась за ним. Дальнейшая их судьба мне неизвестна. А меня перед самой войной директором районного маслозавода поставили, и переселился я в Тихоново. Тут, надо сказать, я оформился по всем линиям внутренним и по внешности, принял свой окончательный вид. Мое брюховское прозвище «Дюдюн» позабыли, зато в Тихонове меня прозвали «Центнером». Внешность для руководителя одно и то же, что сбруи для рысака. Какая у него резвость, это еще надо посмотреть. Зато бляшки на шлее висят, тренчики с серебряными оконечниками висят по струнке, вожи с медными кольцами, оборот с чернью по серебру. Да что там говорить, птицу, как говорится, видно по полету. Так вот и я. Справил себе первым делом френч защитного цвета, брюки галифе из темно-синей дегонали и шляпу соломенную. Не только что в районе все руководители признавали меня за своего, в армию призвали, и там из великого множества голых да бритых меня отметили. Прибыли в гарнизон. «А вы по какой линии служили?» — спрашивает меня подполковник в распределителе. «По хозяйственной», — отвечаю. «Так вот, Петр Афанасьевич, будьте добры, примите команду над этой публикой». А потом меня старшиной хозвзвода определили. Я на походной кухне ездил, что на твоей тачанке. Бывало, не только мы пешие, танки дорогу уступали. Только один раз, единственный раз, моя руководящая внешность дала осечку. Ранила меня в пах. Ни одной ногой пошевельнуть не могу. Лежу это я, смотрю, наклоняются двое. «Ну, подняли, что ли, че?» Пыхтели они, пыхтели, один из них говорит. «Вот Боров, пока его донесешь, ожеребишься. В нем пудов 100 будет, ей-богу, правда. Давай лучше вон того подберем, тощего». «Да кто -то рядовой, это старшина». «А хрен с ним, жрать поменьше надо, теперь пусть лежит, лошадь ждет». Так и оставили меня во чистом поле боя. Лежу я, в небо смотрю, язык не ворочается, а мысли трезвые, руки владают. Потрогаю промежность, кровью залита. Эх, думаю, отлетела моя граната. Отстрелялся. И когда я очнулся в госпитале, первым делом спросил у доктора. «Как там моя промежность? Прополку не сделали? Не охолостили?» «Бурьян твой, — говорит, — в порядке, еще постоит. Ну, значит, жить можно. Вернулся я домой и опять на свой завод, директором. Поправился я, и дела пошли на лад. Да и как им не идти? Маслозавод не колхоз. Не я им сдаю, а они мне, и отчитываются они передо мной». Председатели мне молоко везут, а я им обрат, творог, и они же мне спасибо говорят. Ну, конечно, за спасибо я творог не давал. Я брал взамен мясом и хлебом, и медом. Кто что мог. Ну, чего мне было не жить? И на тебе. Наступил 50-й год, стали колхозы объединять. Вызывают меня в райком. Тогда еще первым секретарем был Семен Матяков. У него не пошалишь. Булкин говорит, сдавай завод. Как так сдавай? За что? В чем я провинился? На повышение пойдешь, в Брехово, председателем объединенного колхоза. Так там Филипп Самоченков. Он и колхоз развалил, и сам запил. Брат родной, что тут делать? Я прямо сна лишился и ослеп от переживаний, в больницу ходил. Но у Матякова ответ один. Ты симулянт, в колхоз не хочешь идти. Ты что, против линии главного управления? Да я тебя знаешь куда, в монастырь упрячу. Светоглебский. Ну, словом, взяли меня за шкирку, избрали на бюро председателем и повезли в область на утверждение. Матяков стоит за дверью, а я у секретаря заикаюсь. Не потяну я, по причине своего незнания. Откуда он такой взялся? Непонятливый, спрашивает секретарь. Кто-то за столом из комиссии говорит. С маслозавода директором работал. Ах, вот оно что. Привык там, на маслозаводе, масло жрать, а в колхоз не хочет? Исключить его из партии. Тут Матяков не выдержал, вошел в кабинет и прямо от дверей. «Так точно, товарищи. Масло он любит жрать. Вон как округлился. Только насчет исключений давайте повременим. Мы доведем его до сознания. Поехали обратно домой. Он меня все матом, из души в душу, всю дорогу крыл. Что делать?» Согласился я. А Маруська мне говорит. «Ну, чего ты нос повесил? Не горюй. Если тебя посадят, я вернусь в свою избу. Не будем продавать ее». Заколотили мы окна и переехали в Брехово. Распрощался я с райцентром навсегда. Не повезло. Кони вороные. Топерика, сказать вам откровенно, напрасно я боялся председательской должности. Пронесло меня благополучно. И более того, жил я, скажу вам, лучше, чем на маслозаводе. Оклад у меня 2000 рублей. Своей скотины полон двор. 20 овец, 2 свиньи, корова, подтелок. Маруська у меня не дремала. Да и я при операциях состоял, себя не обносил. А кони у меня были Звери. Ну, как в той песне поется. Устелю свои сани коврами, в гривы конские ленты вплету. Вороны ей, как смоль, и подбор весь черный, с красным поддоном. Потники, кошмы, попоны. У коренника на хомуте воркуны и серебряные. Ездил только на тугих вожах. Запряжен, бывало, с первыми петухами. Сашка, говорю, быть по-темному в Тиханове, есть по-темному. Лихой у меня был кучер. Сядет он впередок на одно колено, второй валенок по воле летит, как у того мотоциклиста. Я в тулуп черной дубки залезу, да в задок завалюсь, полностью прикроюсь от ископыти. Эй, царя возили! И гайда! Только нас и видели. По петухам определялись. Первые петухи в Брехове кричат, вторых настигали в Богоявленском, а третьих рассветных в Тиханове. 35 верст за час пролетали. До Богоявленского перевоза цугом едем, дорога узкая, переметы. А как за реку выйдем, в пристяжку и по накатной столбовой, только стаканчики на столбах мелькают. Однажды из этих коней попал я в переделку. Вызывают меня после посевной в район. Куда семена дел? Почему изрежены всходы? Так и далее. Уполминзак приезжал ко мне и навонял. Этот был обособленный, никому не подчинялся, и силу большую имел, захочет, все выгребет до зернышка. Шныряет, бывало, по сусекам, а ты ходишь за ним и молчишь. Ну, ладно. Оделся я чистенько, сапожки хромовые, китель из желтой чесучи, шляпу соломенную на бекрень. Полетели. Доезжаем до перевоза. Стоп. Шофер знакомый с выселок. Ты куда? В район. И я в район. Стакнулись мы с ним. Он вынул пол-литровку. «Давай, — говорит, — для начала эту распечатаем, да речной водичкой запьем, освежимся, а уж в районе подкрепимся по-настоящему». Раздавили мы эту бутылочку на троих, я и говорю Сашке, «Ну чего ты в Тиханово поедешь? Оставайся с конями здесь, а я в кабине проедусь». Сели мы в машину, поехали. «Вот тебе до Свистунова не дотянули? Стоп, наша машина!» Раза три выстрельнула, будто наклестка треснула на телеге, и остановилась. «Что такое?» Это, говорит, свеча подгорела. Сейчас сообразим. Открыл мой шофер капот, уткнулся в мотор, как в колодец, один зад наружу, и притих. Уж я ждал, а он все не шевелится. Да ты что, в самом деле, смеешься надо мной? Я на совещании тороплюсь, а ты меня фотографировать? Некогда мне на твою сиделку любоваться. Сейчас. Тут он забегал вокруг машины, забежит спереди, посмотрит, хлопнет поляшком руками, как кочет крыльями, назад побежит, опять смотрит. Ну что такое? «Не могу, — говорит, — определить». Потом успокоился, сел в кабину и эдак даже с радостью говорит. «Уяснил, наконец». «Ну, бензин весь кончился». «Брат, родной, куда мне деваться? Назад бежать к лошадям, и за час не добежишь. Вперед идти, 15 километров, до обеда не дотопаешь. А совещание уже открылось по времени». «Ну, — говорю, — душегубец ты проклятый, что ты топерика мне присоветуешь? У меня травка в кузове». — Ложись, Афанасич, попутная машина пойдет, я тебя крикну, а я, — говорит, — за рулем вздремну, дело привычное. — Какое тут спать? Я как представлю заседание бюро районного комитета и выступление товарища Матякова, нашего докладчика, у меня прям вши от страха мрут. Но что делать? Встал, как суслик возле дороги, стою, жду. Впору хоть засвистеть от досады. И вот катит грузовик. В кабине рядом с шофером женщина, а в кузове стол и корова. Останавливаю. — Дайте бензину. У самих еле-еле до Тиханова доехать. Возьмите тогда меня с собой. Пожалуйста, но только в кузов. Я и полез к столу, да и корове. Уселся на стол, за рога ухватился, поехали. Едем, а пыль на дороге, ну прямо коровы не видать. Меня так разукрасило, что китель из желтого в серый превратился, а на лице одни глаза остались. И явился я на бюро в таком виде. Эк, меня и взял в оборот Семен Матяков. К тому времени его понизили до заведующего райзо. Но силу имел он большую. Вот он, полюбуйтесь, мельник с помола. И семена израсходовал, и на членов бюро наплевал. Я, говорю, в кузове ехал, на попутный. Нас дело не касается. Телефонограмму получил, изволь явиться вовремя. И закатили мне строгача. Зашел я в столовую. Раньше в Тиханове столовая с райкомом одним ходом сообщалась. Вроде туннеля. Выпил разведенного спирта, меня и хмель не берет. Доехал на попутный до перевоза, смотрю... Сашка здесь, и кони мои тут. На приколе травку щиплют. Встречает меня друг, объездчик луговой, однорукий Ленька Заливаев. И ружье на плече, и собака при нем, и две утки висят на поясе. Он хоть и об одной левой руке остался, но бьет только в лед. Да так, что ты с обеими руками и ружья не успеешь скинуть, а он уж с левого ствола вторую утку добивает. Ты чего, говорит, такой снулый? Или жара уморила? Я побывал в такой печке, где мозги запекают. Так что меня, говорю, жара не снаружи, а изнутри мучает. А против этого лекарство имеется, — подмигивает Ленька. Клин клином вышибают, а у меня и закуска соответствует. Он приподнял уток. Что ж, — говорю, Сашка, — запрягай. В Богоявленском полечимся. Там карантин объявлен, — говорит Сашка. Нас не выпустят оттуда. А зачем туда ехать? Я сейчас обернусь, — сказал Ленька одноруки. Здесь расположимся, на вольном воздухе. А ты знаешь, сколько ее принести надо? — спрашиваю я Леньку. Так прикинем. Все равно просчитаешься. Когда человек имеет серьезные намерения, сроду не определишь, сколько ее понадобится. Поедем к ней сами. Приезжаем в столовую. Нет водки. Мы в магазин. Нет. Одно только шампанское. Ну что делать? Бери, говорят, кисленькое. Так от нее только утроба раздувает, а до головы она не достает. Вся крепость газом выходит. А Ленька мне в ответ замечание. Мы ее, говорит, заткнем, утробу-то. И забушует, как в хорошей бочке. Ладно, взяли кисленького или сладенького, я уж не упомнил. По гранате на брата. Пробки в потолок, бах-бах, прямо как стрельба по уткам. И дымок с конца ствола вьется. Выпили. Ни в одном глазу. Взяли еще по одной. Не берет. Тогда я вошел в магазин, дверь на крючок, и говорю Лёльке-продавщице. Пиши фактуру на магазин Брёховский, там рассчитаемся. Какую фактуру, Петр Афанасьевич? Ящик шампанского, говорю. Выписала. Я накладную в карман, ящик внесли в столовую речного пароходства, поставили под стол, и пошла стрельба. 40 бутылок выпили. И сами пили, и другим давали. Ежели, к примеру, понравится нам компания за столом, мы в них выстрелим пробками, а бутылки им на стол. Пейте, ребята, за счастливую колхозную жизнь. Аленька однорукий все в буфетчицу метил, стервец. Попадет в нее пробкой, бутылку вина отдает. Она все хи-хи-хи, да ха-ха-ха, а бутылку за бутылкой под прилавок прячет. Одно неудобство есть в употреблении шампанского. Иной раз дымок за пробкой вьется, а иной такой водомет выхлестнет, что все рожи нам пообливало. Вышли мы из столовой, что из твоей бани. Лошади только дорогу почуяли и понесли. «Петр Афанасьевич, — кричит Сашка, — впереди шламбалка. Преодолеть шламбалку, — приказываю. Сашка встал во весь рост, шевельнул вожжами. Эй, царя Вазилии!» Аленька одноруки на колено поднялся, выхватил бутылку шампанского из кармана. «Сейчас я этих коновалов, — кивает на часовых, — гранаты накрою». А я откинулся на спинку в тарантасе и думаю весело. «Ну, попробуй, топерика, задержи нас». «Эй, ходи, шагай, милый, прочь с дороги!» Помню, как хряснула шламбалка, бутылка зазвенела, это Ленька в сторожевое ружье угодил. Чего-то ветеринары кричали, а мы, соколики-чижики, как по воздуху пошли. Ехали, ехали, и охвать за голову, кепки на мне нет. Очнулся, оказывается, уже светает. Мы спим в тарантасе, а кони в овсах пасутся. Явился я на утро в свой магазин, подаю накладную и говорю. Сдаю фактуру, ящик шампанского. «Пожалуйста, заносите, Петр Афанасьевич». А я уже занес, к себе в живот. Ну ничего, Яков Иванович медом рассчитается. Яков Иванович — это бухгалтер колхоза. Тонкий человек был. Так вел бумаги, что ни одна ревизия с носом уходила. Хоть пол колхоза растащи, все оправдает. А за то, что я шламбалку поломал, мне строгача дали. Второй выговор за день заработал. Но нет худа без добра. Коней моих арестовали на 40 суток ветеринары, так что и для меня наступил отдых. Больше месяца в район ни ногой. Меня и по телефону, и депеши вызывают. Не еду, не имею права, арестованы лошади. А ветеринар не следователь, ему не прикажешь отпустить арестованного. По скотине закон строже соблюдается.